Достойно. Мой психотерапевт часто просит, чтобы я представил себе другую жизнь, чтобы было все не так, как в реальности. Но перед тем, как представить альтернативную жизнь, как считает мой психотерапевт, надо принять то, что случилось со мной в этой. Поэтому я опишу сейчас все, что помню, так как оно было до самых мелочей, прежде чем я навсегда потерял контроль над своей жизнью. Вилли начал умирать в пятницу, на улице шел дождь, идеальный драматический фон для плохих новостей. Мы сидели на кухне втроем: мама, Вилли и я. Вилли мне подарила бабушка, мамина мама, на 1 мая. Я очень хорошо это помню, потому что я никогда не понимал этот праздник, и никто так и не смог мне объяснить его суть. В каком-то смысле 1 мая так и осталось для меня тайной. Мы пошли на праздник всей семьей: мама, папа, бабушка. Там встретились со знакомыми, развлекались, смеялись над аниматорами, а потом пошли покупать разные бесполезные штуки, которые тогда казались очень нужными. Однако семейный праздник не задался. Около обеда началась буря. Она налетела на уличную ярмарку. Бабушка в последний момент побежала к одному продавцу, который отчаянно пытался удержать свою палатку. Она хотела купить мне Вилли. Не дождавшись сдачи, она схватила Вилли, в то время как продавец всеми силами старался удержать тысячные купюры в руке. Бабушка сунула подарок мне в руки и закричала. Это был первый раз, когда она кричала на меня, хотя, наверное, она просто хотела перекричать ужасный ветер, чтобы я заботился о нем и всегда помнил. Помнил ее, бабушку. Тогда я не понял, зачем она мне это говорит, ведь она же моя бабушка. Как я ее забуду? Во время бури я подумал, что мир вот-вот разрушится на части. Чудовищный ветер набросится на поле, разорвет на кусочки всех людей, прошлое и будущее, а я провалюсь в вечную тьму. Я обнял Вилли, и это меня немного успокоило. Он улыбался. Это была не идиотская или горькая снисходительная улыбка, какие часто бывают у мягких игрушек. Вилли улыбался как друг, с пониманием, поддержкой, заботой. Но в его взгляде было что-то по-взрослому серьезное. Игрушка была мягкой и теплой, и я почувствовал, что только мы вдвоем — единственная стабильность в этом мире, и даже буря нам не помеха. Мы добрались до машины, и казалось, что апокалипсис закончился. Я сидел на заднем сиденье, крепко обнимал Вилли и знал, что все будет хорошо. Папа был за рулем, мама сидела на пассажирском кресле. Меня всегда забавляло, что в машине тоже есть кресло, прямо как дома. Бабушка сидела рядом со мной. В уголках ее глаз были слезы, но она улыбалась, и чтобы я не переживал, сказала, что просто что-то попало в глаз. Объяснение меня устроило, и я сильнее обнял Вилли. Мама повернулась и строго посмотрела на бабушку. Именно так она смотрела на меня, когда я что-то натворил, или она думала, что я что-то натворил. В любом случае, это было одно и то же. Я не думал, что она может смотреть так на кого-то другого, тем более на свою же маму. Она ничего не сказала, и я скоро уснул в обнимку с Вилли. После этого я редко видел бабушку. А потом мама рассказала, что бабушка уехала в Австралию к родственникам и не скоро вернется. Мне показали карту, где находится Австралия, потому что я не совсем понимал, что это за страна. Потом в одной книжке мне показали кенгуру и других странных животных. Это было очень любопытно. Я надеялся, что скоро мы сможем поехать к бабушке и, может, даже посмотреть на кенгуру. Мама и папа сказали, что если я буду хорошо себя вести, мое желание сбудется, и мы обязательно съездим к бабушке. Я был ребенком, поэтому не замечал ничего странного, хотя говорят, что дети внимательны ко всем мелочам. Наверное, я был исключением. Или мама очень хорошо врала даже себе. Стоит сказать, что от меня скрыли, что бабушка умерла спустя несколько месяцев после 1 мая. Мама попросила ее не приезжать к нам, и мы к ней не ездили. Не хотела, чтобы я запомнил бабушку больной. Она увидала на глазах, но об этом я узнал только от папы. Он рассказал мне это, будучи пьяным, спустя десятки лет. Знаю, что мама хотела уберечь меня, поэтому наврала. Знаю, что она хотела как лучше, ведь все родители желают своим детям только лучшего, да? Папа спустя много лет, немного выпив, рассказал, что думал по-другому. Он считал, что мама боялась сказать вслух, что ее собственная мать умерла. В любом случае, для меня бабушка долгие годы была жива, но когда Вилли начал умирать, она уже давно покоилась с миром. Конечно, все это я понял лишь потом, уже будучи взрослым. Отчасти с помощью психотерапевта. Мама думала, что я слишком привязался к Вилли. Она всегда хотела, чтобы я был лучшим, самым успешным, самым уверенным. Она думала, что жизнь — холодный лес, а дети — волки, которые сначала держатся в стае, а потом в любом случае разбегаются. Всех ждет свой дом, своя работа и своя волчица. Она хотела для меня только лучшего, но лучшее достается только лучшим. Чрезмерная эмоциональная зависимость и ложная безопасность в лице мягкой игрушки в долгосрочной перспективе ослабляют характер, а слабых, в конце концов, растерзают волки. Теперь я понимаю, что все мои провалы во взрослом возрасте мама считала своими провалами. Она не могла этого допустить и решила, что вмешается в естественный процесс моего эмоционального развития. Мама не умела мириться с неудачами. Она была умной, рассудительной женщиной и не хотела меня травмировать. Ведь если травма очень серьезная, то в будущем ребенок не сможет верить ни в этот мир, ни в себя. А тот, кто не верит в себя, никогда не станет лучшим. Мы сидели на кухне, на столе остывал чай. Одна кружка моя, вторая мамина. Это был ромашковый чай. Мне и сейчас становится плохо от его запаха. А мама заваривала его для того, чтобы немного успокоить нервы. Она не сделала чай для Вилли, и я подумал, что это плохой знак. Ее взгляд был серьезным. Обычно мама смотрела на меня так, когда я что-то ломал или выбегал на дорогу за мячиком. Сейчас мне кажется, и я поделился этим с психотерапевтом, что тогда, в тот момент, прежде чем заговорить, она думала о бабушке, о своей маме. Мама обхватила кружку двумя руками, будто та была слишком тяжелой. «Это правда», — сказала она, и на секунду задумалась. «Это правда, сынок. Вилли заболел. Он плохо себя чувствует. К сожалению, мягкие игрушки тоже заболевают. Может, это генетика? Болезнь скрывается годами, прежде чем проявиться. Она бы проявилась в любом случае. Вилли сделали в Китае, а там легко подхватить разные серьезные заболевания, ведь на заводах полно химикатов. В общем, пока ты был в школе, врачи осмотрели Вилли и вынесли диагноз. Вилли, к сожалению, умрет. Я посмотрел на Вилли. Он лежал на мраморной кухонной тумбе и дружелюбно улыбался нам. Тогда меня внезапно удивила его привычная нагота. У меня замерло сердце. Мне хотелось накрыть его, спрятать от этого холодного мира. Я схватил Вилли и прижал к себе. Посмотрел на маму, на ее улыбку. «Вы такие хорошие», — сказала она. «Я бы хотела навсегда запомнить вас такими». Я до сих пор думаю, что она хотела остановить время, чтобы мне не пришлось взрослеть. Мама, конечно, знала, что вместе с моим детством закончится и ее молодость, и она станет старой, как ее мама. Все надежды она возлагала только на меня. Она не хотела больше детей. Позже от папы я узнал, что после моего рождения у мамы было два аборта. Она хотела только одного ребенка, но идеального. «Вилли осталось 2 месяца», — сказала мама. «Позаботься о нем. Вилли должен достойно встретить свой конец». И тут я подумал, будто конец — это какой-то друг, с которым можно встретиться, а значит, Вилли не будет одиноко. «Пей чай», — сказала мама. И мы сидели с ней на кухне, пока я не выпил все до последней капельки. Это был последний раз, когда я пил ромашковый чай. Я взял Вилли и побежал в свою комнату. Сел на кровать и почувствовал, что мир вокруг сужается, будто меня заперли в клетку, из которой не выбраться. Можно было поговорить с папой, но в детстве я чувствовал определенную разницу между моими родителями. Маминой задачей было воспитание ребенка, а папа нас содержал. Я знал, что мне не о чем с ним говорить. В принципе, можно попросить маму, чтобы она вылечила Вилли, но ведь она только что сказала мне его не спасти. Если бы мама могла, то она бы это сделала, да? Я положил Вилли на кровать и начал его гладить. Я искал не тепло или безопасность, а следы болезни. Непонятно, что нужно было искать. Его температура казалась нормальной. Я искал, искал и почувствовал, что Вилли избегает моего взгляда, а я избегаю его. Он был полностью нагим, не из-за отсутствия одежды, а из-за того, что его осматривали с ног до головы, пытаясь найти следы смертельного заболевания. В итоге под мышкой я нашел первую рану. Нитки уже стали расползаться, а через маленькую дырочку можно было увидеть внутренности Вилли. Белый наполнитель, который был его плотью и кровью. В этот момент я убедился, что врачи моей мамы говорят правду. Вилли болен. Я почувствовал, как грудная клетка понемногу сдавливает легкие, а мозг начинает кипеть и опухать. Я увидел, как мир темнеет, не в переносном смысле, а по-настоящему. В глазах начало темнеть. Это не просто красивая метафора. Я действительно подумал, что в любой момент потеряю сознание. Диагноз подтвердился. Я схватил Вилли и изо всех сил швырнул в угол комнаты. Он отскочил от стены, ударился головой о полку и упал за мой рюкзак. Тогда я не мог объяснить себе, откуда взялся такой гнев. Но спустя много лет психотерапевту удалось убедить меня, что это была нормальная реакция. Я думал, что так я пытался спасти Вилли. Мне надо было выплеснуть эту ненависть, ведь он не живой. Вероятно, так я хотел спасти его жизнь, когда швырнул в угол. Ведь если он не живой, значит, он не может умереть. Много лет прошло, прежде чем я смог принять это в себе. Мой психотерапевт говорит, что это совершенно нормально до определенного возраста. Я разговаривал с Вилли, и он разговаривал со мной у меня в голове. Кажется, это называют «воображаемый друг». Определенные элементы развивающейся личности ребенка, которые проявляются в виде персонажей и голосов. Вилли был для меня таким другом. Он всегда подбадривал меня, всегда направлял по более трудному, но правильному пути. Я часто представлял, что Вилли — супергерой, как он спасает других, часто моих родственников, из разных катастроф. Например, достает из горящей машины после аварии. Ночью я лежал в кровати. Вилли все еще валялся в углу. Я не мог уснуть, хотя был очень уставшим и подавленным. И тогда я услышал, как Вилли плачет. Конечно, это был голос у меня в голове, но все же я слышал, что звук идет из угла. Он плакал. Но не из-за страха или болезни, а потому что его бросили. Он был плохой игрушкой, поэтому его наказал хозяин. Потом я понял, что это я его бросил, что мой гнев был иррациональным, глупым. Я вскочил с кровати и со слезами бросился в угол, чтобы обнять Вилли. Я пообещал ему, что больше никогда его не брошу. Я буду рядом с ним. Когда я уснул, Вилли перестал плакать. Мама часто встречалась с другими мамами, соседками, в том числе для того, чтобы обмениваться советами по поводу воспитания детей. Поэтому, когда я вспоминал об этом позже, меня уже не удивляло, что вскоре заболели и другие игрушки. Мне было легче от того, что я был не одинок в этой борьбе. Другие дети столкнулись с той же бедой, что и я, и нуждались в советах так же, как и наши мамы в вопросах воспитания. Я не помню, как звали тех ребят, но они были моими друзьями. Как говорит мой психотерапевт, забывание является одним из защитных механизмов мозга. Однако я помню абсолютно все о своих друзьях, кроме имен. Так что если это и механизм, то работает он не очень хорошо. Нас было четверо. Между нами возникла своего рода дружба, хотя большую часть времени мы обсуждали, как умирали наши игрушки. В остальном мы мало интересовались друг другом. Кроме меня в компании было еще два мальчика и одна девочка. То, что мамы хотели отучить мальчиков от мягких игрушек, в некоторой степени понятно. Но к девочке, как мне кажется, взрослые более снисходительны. Девочке можно дольше играть с игрушками, и мой психотерапевт с этим согласился. Для девочки более приемлемо иметь милые игрушки даже в зрелом возрасте. Тем не менее, Ферко, ее плюшевая игрушка, заболел, и девочка присоединилась к нашей компании. Состояние Вилли первые две недели оставалось более-менее стабильным. Только рана у него под мышкой увеличивалась, а нитки стали распускаться и в других местах. У ног, на руках, у черных хлопковых ногтей. Потом у него поблекла шерстка. Пока мы наблюдали, как болезнь обнажает свои белые клыки, у меня в голове звучал спокойный голос Вилли. Он подбадривал и поддерживал меня, как будто это я болел, а не он. Я часто плакал перед сном, слушая его голос. К сожалению, я снова начал писаться по ночам. Мой психотерапевт говорит, что это нормально. Это называется регрессия, своеобразная реакция психики, признак возврата к более ранней стадии развития. Через некоторое время я перестал спать с Вилли, потому что я не хотел, чтобы его шерстка испачкалась. Мама не обрадовалась этой регрессии, ведь писаться в кровать, я и сам это понимал, признак слабости. Она качала головой и громко, недовольно вздыхала, а я стыдливо стоял посреди комнаты, дрожа от утреннего холода, но голос Вилли все еще успокаивал меня. Потом все стало еще хуже. Однажды я вернулся из школы и обнаружил Вилли на полу. Сбоку у него торчали нитки, из раны вылез белый наполнитель. Меня пробрал холодный пот, и я подумал, что Вилли умер, пока я был в школе. Но я слышал его голос, тихий, полный боли, но ясный и четкий. Вилли был жив. Осторожно, трясущимися руками я поднял Вилли, и из него выпало еще больше наполнителя. От паники у меня ком застрял в горле, я еле мог дышать. Я положил Вилли на кровать, попытался заткнуть рану, чтобы наполнитель больше не выпадал. Я возненавидел себя, потому что не умел шить. Я взял клей-момент, намазал на рану и прижал края. Я шептал Вилли, что все будет в порядке, понимая, что никакого порядка никогда не будет. На следующий день ребята рассказали, что у них случилось то же самое. Мальчик, который всегда носил очки в черной оправе, рассказал, что его мягкая игрушка по имени Нини стала разваливаться. Это грустно, но мы уже тогда знали, что наш друг в очках развивается иначе и мыслит по-другому, не так, как мы. Через год или два его перевели в другую школу, потому что учителя не справлялись с его успеваемостью. Мне кажется, но я не уверен, что однажды я прошел мимо него и не остановился, чтобы поговорить, как будто он был пустой банкой колы или окурком на асфальте. В общем, возможно, я видел его после, уже будучи взрослым. Он, похоже, жил на улице. Сидел под толстым одеялом, прислонившись спиной к витрине магазина, а перед ним стояла консервная банка, в которой поблескивала мелочь. 10 и 20 форинтов. Он не смотрел на меня, вообще ни на кого. Сидел, уставившись перед собой, не считая минуты и часы, смирившись с течением времени. Он по-прежнему носил очки с черной оправой. Они были безупречно чистыми, как и в детстве. Я ничего не сказал и не бросил ему мелочь. Я хотел как можно скорее пройти мимо бездомного. А может, это вообще был не мой друг, а кто-то другой. Тогда, в детстве, он рассказал нам, что случилось с Нини. Под коротким мягким хвостиком Нини открылась дырка. Порвалась даже не нитка, а сам материал. И из ануса Нини посыпалась густая масса красной пряжи. Мой приятель попытался засунуть это все обратно, но рана стала лишь больше. Другие ребята, мальчик и девочка, сильно испугались, когда услышали наши с другом рассказы. Позже на этой неделе их игрушки тоже стали чувствовать себя хуже. Однажды утром девочка обнаружила Ферку без руки. Пока все спали, у него оторвалась правая лапа. Другой мальчик рассказал, что его игрушка Эдаш парализована. Мы это не совсем поняли, ведь все знают, что игрушки и так не могут двигаться. Они двигаются только когда мы с ними играем или когда мы представляем, что они двигаются. В общем, игрушка моего друга перестала двигаться. Эдаш не умерла, она просто не двигалась. Вскоре после этого изо рта Эдаш посыпалась вата. Из-за болезни ее тошнило собственными внутренностями. Мы все наблюдали, как наши игрушки медленно умирают. Ведь даже по фильмам понятно, что если потерять много крови, можно умереть. Если мы хотели сохранить им жизнь, нужно было переливание. А значит, нужны были здоровые игрушки. В старом ящике я нашел игрушки, с которыми давно не играл. Зайчик Сильвио, его имя было написано на забавном галстуке бабочки, которого я получил от дальних родственников на Рождество. Игрушка из какого-то мультика Дисней, я назвал его Дюри, не знаю почему. Лисичка Анни, которую мне подарили родители, долгое время она была моей любимой игрушкой. Но она оказалась не очень мягкой, поэтому я убрал ее в этот ящик. Я разложил игрушки на полу. Мне послышались их голоса. Старые голоса, которыми они говорили со мной в детстве. Но голос Вилли был сильнее. Он умолял меня остановиться, ведь остальные этого не заслужили. Но к тому времени на его теле появились новые раны. Надо было срочно менять наполнитель. А еще я знал, что Вилли, каким бы храбрым он ни был, боится той тьмы, которая ожидает его в конце. Он разговаривал со мной каждую ночь во сне. Мне кажется, его сознание было затуманено. Его речь была несвязной, чуждой его характеру. Он часто ругался и просил какую-то невидимую силу о помощи. В каждом его слове звучал страх. Однако даже тогда я помнил слова мамы. «Я должен помочь Вилли достойно встретить его конец. Любой ценой». Я взял с кухни нож и ножницы. Пришлось начать с Дюри, игрушки из мультика Дисней. Я никогда не считал его хорошей или умной игрушкой, но он был сделан из добротного материала где-то в Китае. Вообще он-то не заболел, ему повезло. Да, я злился на него за это. Он не заслужил такой удачи. Я провел ножом по животу Дюри, в ушах стоял его ужасный крик, а затем он стал умолять сохранить ему жизнь. Но пути назад уже не было. Я залез в рану ножницами и разрезал ему живот. Дюри кричал, и я кричал вместе с ним, точнее, за него, ведь у него не было рта. Но в последние минуты жизни я сделал одолжение и подарил ему собственный голос в обмен на его героизм. За ужином мама спросила, почему я кричал в комнате. Я сказал, что провожу операцию, чтобы спасти Вилли. Как помню, мама пила красное вино. Она улыбнулась, и ее зубы показались мне черными. «Правильно», — сказала она. «Я рада, что ты подошел к этому ответственно». Ее слова меня обрадовали. Психотерапевт говорит, что это нормально, ведь ребенок стремится оправдывать ожидания родителей. Ожидания моей мамы всегда были высокими, а похвала звучала редко. Мама достала из холодильника пачку мороженого и положила мне кусочек. Такое бывало редко, только по праздникам. Она поставила передо мной тарелочку с мороженым, сделала глоток красного вина и поцеловала меня в макушку. Немного странный знак материнской любви, который всегда меня пугал. Мои волосы стали липкими от слюны и вина. Это очень важно, заботиться о своих близких. «Быть рядом с ними даже в трудные минуты», — сказала мама. В детстве я этого не замечал. Но папа помнит, что мама в то время часто пила прямо перед сном. Из-за этого он не хотел с ней спать, из-за запаха алкоголя. Конечно, она и сейчас пьет. Будучи ребенком, я ничего не замечал, и мне казалось, что она была пьяной только в тот вечер. Позже папа рассказал, что мама не была рядом с бабушкой в ее последние часы. Это во многом объясняло поведение мамы в тот вечер. Последние часы, дни, недели. Мама держала дистанцию физически, географически и эмоционально. Бабушка умерла в одиночестве. Конечно, мама хотела поступить по-другому, поэтому проецировала на меня это желание. Тогда я этого не понимал. Я съел мороженое и в течение следующих нескольких дней прооперировал еще две игрушки. Я кричал и рыдал, издавая звуки предсмертных агоний, орудуя лезвиями моих ножниц. Были времена, когда я кричал часами. Например, Анни я убил не сразу. Мы поняли, что для наших игрушек подойдет только свежий наполнитель. Между смертью донора и переливанием должно пройти не более получаса, иначе наполнитель затвердеет. Испортится, станет непригодным и токсичным. Но, кстати, донору не обязательно умирать, можно взять лишь часть его наполнителя. Затем донора можно будет использовать еще раз или два, чтобы продлить жизнь нашим любимым игрушкам. Я провел на Данне 3 операции и все это время озвучивал ее страдания. Мне не нравилось убивать игрушки, поэтому я виновато прятал их останки по всей комнате, а затем в 1 ночи выходил на улицу и выбрасывал их пустые безжизненные тела в дальний мусорный бак. В течение нескольких дней после этого я боялся, что кто-нибудь постучит к нам в дверь и заставит ответить за смерть 3 игрушек. Конечно, этого не произошло, но мой психотерапевт согласился, что тот страх был абсолютно нормальным. Я не упивался жестокостью и боялся наказания, потому что считал себя виноватым. Иногда я думаю, что лучше бы упивался. Тогда все было бы легче. Я аккуратно набил Вилли свежим наполнителем. Я знал, что это довольно болезненный процесс, поэтому понарошку усыпил его. Я надел на него старую маскарадную маску из папье-маше и подал усыпляющий газ. Конечно, в моем воображении я был настоящим анестезиологом, и трюк сработал. У меня нет рационального объяснения, почему я не делал этого с донорами. Но даже будучи ребенком, я чувствовал, что их страдания в какой-то мере были необходимостью. Вилли уснул. В голове я слышал только его ровное дыхание. Он спал. Пальцами я осторожно засунул свежий теплый наполнитель под кожу Вилли и зашил рану. Для шитья я использовал степлер. Один из моих друзей, тот мальчик, который не носил очков, принес нам степлер. Его родители были богатыми и успешными. У них была какая-то компания и, может быть, ресторан, не знаю. Все мы немного боялись этого мальчика, потому что в его семье было слишком много денег, а сила денег чувствуется даже в детстве. Будучи взрослым, я случайно встретил его. Он меня не узнал, хотя смотрел прямо на меня. Или узнал, но не хотел со мной разговаривать. Он быстро отвел от меня взгляд и поспешил дальше, крепко сжимая ручку портфеля. На нем был дорогой костюм, дорогие туфли, в руках дорогой портфель. Конечно, он стал юристом, это сразу было понятно. Было немного больно, когда он меня не узнал. Так же, как я не хотел узнавать своего приятеля в очках. В общем, он украл для нас степлер из какого-то офиса. Это ускорило операцию. Вилли надо было наложить много швов. Я постоянно добавлял нового наполнителя, но каждый раз, когда я возвращался из школы или просыпался по утрам, его внутри Вилли становилось все меньше и меньше. После того, как у нас дома закончились все игрушки, пришлось пополнять запасы. Ни у кого не было много денег, кроме нашего богатого друга. Он мог купить новые игрушки. Также время от времени он приносил нам мелочь, но этого было недостаточно. Комиссионные магазины и секонд-хенды стали нашим вторым домом. Моя подружка и мальчик в очках постоянно заглядывали в благотворительные магазины в поисках игрушек по низкой цене. Иногда, мне сейчас больно это признавать, потому что мы нарушали закон. Мы крали игрушки. Как хищники, мы бежали по улице, вцепившись в добычу, надеясь, что нас никто не преследует. У украденных игрушек был запах бедности, но они служили благой цели. Мы доставали из них наполнитель и набивали свои игрушки. Старший брат девочки посоветовал нам попробовать смешать с ватой свежую кровь, потому что это сделает наши игрушки сильнее. Мы последовали совету, наловили ящериц на школьном дворе. Убивать их было легче, чем плюшевых игрушек, потому что нам не нужно было озвучивать их боль. Ящерицы и так были живыми. Мы пропитали наполнитель этой кровью, но результатов это не дало. До поры до времени. Ситуация становилась все хуже и хуже. Кожа Вилли треснула в нескольких местах. Не по швам, как раньше, а сама кожа настолько стерлась, что со временем в ней образовывались дыры, через которые вытекал наполнитель, то есть сама жизнь. Восстановить эти части было сложнее, потому что именно после зашивания степлером материал истончался и часто рвался. Добрый взгляд Вилли тоже потускнел. Какой-то туман окутал его, словно пластиковые глаза стерлись изнутри. Однажды днем, когда я снова оперировал Вилли, его левый глаз отвалился и упал на пол. Я почувствовал, что меня вот-вот вырвет. Вилли тупо смотрел на меня одним глазом, а на месте другого зиял наполнитель. Мне хотелось зарыдать, но вместо этого я укусил себя за руку. Я еле сдержался, чтобы не обнять Вилли, потому что боялся, что у него выпадет и второй глаз. Я попытался приклеить выпавший глаз обратно, но стало ясно, что все тщетно. Клеить было некуда. Глаз отваливался снова и снова вместе с наполнителем. Я знал, что скоро Вилли встретит свой конец. Вилли не мог уснуть из-за боли. Всю ночь я слышал, как он стонал, плакал и ругался. Это был уже не тот Вилли, которого я знал. Мой всегда понимал, что такое правильный путь, даже если тот был труднее. Однако умирающий ночной Вилли ненавидел мир, обрекший его на такую боль. Он осыпал ужасными оскорблениями все и вся. А когда молчал, громко хныкал от страха. Днем он был серьезным, все меньше и меньше разговаривал, стал замкнутым, но иногда из него вырывались ругательства. Спустя какое-то время его второй глаз тоже стерся и выпал. Эти места я заклеил красным скотчем. Вместо глаз на меня теперь смотрели два красных крестика. Отвалившиеся части тела, глаза и куски наполнителя доставляли все больше и больше хлопот. Мальчики жаловались, что разлагающийся наполнитель заразил другие игрушки. Колеса грузовиков отвалились, пластиковые солдатики сломались, а детальки Лего уже не подходили друг к другу. Наша подружка вела протокол и записывала все игрушечные смерти, так как ее родители были врачами. По ее совету мы собирали отмершие, потенциально заразные части наших игрушек в целлофановые пакеты, на которых черным маркером рисовали знак биологической опасности. Наверное, мы видели эти значки в фильмах. В такой пакет я положил глаза Вилли, наполнитель и левую ногу. Я боялся оставаться один в комнате, особенно после того, как однажды проснулся и увидел, что Вилли уставился на меня своими красными глазами-крестиками. Он сидел на подушке, хотя на ночь я всегда клал его на пол, на мягкое покрывало. С одной стороны, потому что я писался в кровать, с другой стороны, потому что от него исходил трупный запах, который я больше не мог выносить. «Глаза!» — орал Вилли у меня в голове. «Где мои глаза?» Я закричал и толкнул его. Вилли свалился на пол и громко ахнул от боли. Я впервые описался не во сне. Вилли тихо постановал на полу. Я же аккуратно наклонился к нему и положил на покрывало. Я испугался, но не держал на него зла. Он же просто растерянная больная игрушка. Вилли не хотел никому навредить, по крайней мере специально. До поры до времени. Остальные тоже рассказали о том, что их игрушкам становится все хуже. Наш богатый друг говорил, что Эдаш всю ночь шептала ему на ухо ужасные вещи о бесконечной холодной тьме космического пространства, о том, что скоро Вселенная схлопнется и поглотит всех, как сумасшедший отец пожирает собственного сына, и о черном императоре, который царствует в желудке Вселенной. Наша подружка утверждала, что Ферко пытался вылезти из окна. Было неясно, он хотел сбежать или покончить с собой. Но после того, как она нарушила его планы, Ферко всю ночь кусал ее за ноги. С тех пор она несколько раз просыпалась и видела, как Ферко сидит у нее на груди с открытым ртом, словно пытаясь высосать из нашей подружки жизнь. Наш приятель в очках утверждал, что его игрушка бродит ночью по комнате, без остановки ругаясь и перечисляя имена тех, кто причинил ему боль, кого нужно убить и чьи головы нужно прибить к стене замка из лего, а затем размазать кровь жертв по экрану телевизора в гостиной. Мой психотерапевт считает, что эти эпизоды – жестокие детские фантазии, с помощью которых мы боролись со стрессом и внутренним напряжением. Все же спустя какое-то время мне пришлось связывать Вилли, потому что он стал часто забираться ко мне на кровать. Я проснулся от его зловонного дыхания. Его красные глаза уставились на меня, а в руке он сжимал небольшой пластиковый меч. Если бы я раньше привязал его, ничего бы не произошло. Я бы просто слушал, как он стонет, рыдает в предсмертных муках и проклинает эту жизнь. Он проклинал того, кто дал ему жизнь, того, кто заставлял его жить и умирать. Хотя в целом сложно сказать, что у него была жизнь. Он проклинал меня. Наш друг в очках был первым. Однажды утром он обнаружил Нине мертвой. Она умерла ночью во сне. Его родители выбросили тело Нине в мусорный бак. Позже они заметили, что тело исчезло из бака, а рядом были грязные следы. Тогда родители подвергли нашего приятеля физическому наказанию. Хотя он утверждал, что не трогал тело Нине. На вторую ночь после исчезновения он увидел Нине из окна. Та тащила по дороге дохлую кошку, держа ее за хвост. Нине и ее жертва исчезли за мусорным баком, и наш приятель потерял их из виду. На следующее утро он осмотрел бак и все вокруг, но обнаружил там только пару кусочков наполнителя. Вилли говорил все меньше и меньше, чаще хрипел, словно радиопередатчик. «Я готов», — чувствовалось в нем, — «готов к смерти». Ему надоело страдать, мир превратился для него в красные крестики, а каждый вздох был агонией. Он просил меня словами и без слов положить всему этому конец. Естественно, я долго сопротивлялся, хоть я и убил уже много игрушек ради Вилли, но убить самого Вилли было трудно. При этом я, конечно, знал, что Вилли должен умереть. Слова мамы должны сбыться, иначе все эти страдания бессмысленны. Тем временем умерла мягкая игрушка нашей подруги. Та пришла домой из школы и нашла Ферка посреди комнаты. Наполнитель медленно вытекал из худощавого тельца, а руки были вытянуты вперед, как будто он пытался что-то достать. Наша подруга где-то прочитала, что единственный способ не дать нашим игрушкам восстать из мертвых — это положить в их могилку немного лука. Она так и сделала. Положила игрушечный труп в зип-пакет и посыпала сверху луком. Игрушка не восстала из мертвых. Это нас всех успокоило. Кроме друга в очках, потому что Нине начала преследовать его у дома. У соседей пропало несколько собак и кошек. Однажды ночью кто-то пытался проникнуть в квартиру через окно на первом этаже. Полиция обнаружила на месте происшествия лишь кусочки наполнителя. Вилли молил о смерти день и ночь. Он не оставлял меня в покое ни на минуту. Тем временем у нас с друзьями из-за более агрессивного поведения Нине появилась новая теория. Наши игрушки так сильно жаждут смерти, потому что это расторгнет договор между ними и людьми. Им больше не придется служить нам, детям, и они смогут обрести свободу, но уже в загробном мире. Мы думали, что таких игрушек, как Нине, может быть больше. Они прячутся в канализации, выброшенных картонных коробках и обсуждают жуткие планы мести тем, кто создал их, дал голос и жизнь, а потом все это отобрал. Запах Вилли уже стал невыносимым, и он больше не мог нормально говорить. Его голос был похож на приоткрытую дверь, из-за которой веяло могильным холодом. Его страдания были невыносимы, я не мог спать. Я взял нож и ножницы. Стыдно описывать то, что произошло дальше. В течение нескольких часов я просто стоял над Вилли с ножом в руках и плакал. Мои руки дрожали. Все, что я натворил раньше, не имело значения. Вот это точно было убийство. Вилли умолял меня, искал мой взгляд своими слепыми красными глазами. Наконец я это сделал. Я сделал плавный надрез ножом, как и с другими игрушками. В этот момент мне показалось, что он снова стал прежним собой, прежним Вилли. Я выбрал более сложный, но правильный путь, и это немного облегчило следующие часы. В голове наступила тишина, голос Вилли пропал. Я рыдал над его телом, пока мама не пришла из магазина. Она погладила меня по голове, а я обнял ее за ногу в поисках безопасности и понимания. Она молчала, а затем сказала слова, которые, думаю, заставили меня возненавидеть ее. «Не плачь, он был просто игрушкой». Мы собрали останки Вилли. Мама сказала, что перед погребением тело нужно привести в достойный вид. Так будет справедливо. Тогда я заметил, что мама очень серьезно отнеслась к болезни и смерти Вилли, и именно тогда она провела со мной больше всего времени. Мы вместе готовились к похоронам. Это было последнее, что мы делали вместе. Она помогла сшить его тело, набила наполнителем и салфетками, ведь умерших нельзя просто так хоронить, они должны быть похожими на себя даже в том мире. Я обсуждал это со своим психотерапевтом, и мы пришли к выводу, что мама в тот момент, когда мы вместе занимались похоронами Вилли, должно быть, думала о бабушке. Он предположил, что у моей мамы, очевидно, были более серьезные психологические проблемы, которые не лечились годами, и что мне пришлось за это все отдуваться. Прошло много времени, так что я уже ни в чем не уверен. А после того, что произошло дальше, это даже не имеет значения. Мы положили кучу наполнителя в тело Вилли и сшили его, насколько это было возможно. Но новый Вилли не был похож на себя прежнего, как обещала мама. Это было ужаснее, чем тогда, когда я его раскромсал. Самым жутким было его лицо. Дружелюбная, уверенная улыбка превратилась в безумный оскал. Мы положили тело в пакет. Я попросил, чтобы мы положили туда еще и лук, вспомнив о протоколе, который мы составили с приятелями на школьных переменах. Мама нарезала немного лука и насыпала в пакет. Затем мы закопали его в саду за домом, и я даже поставил на могиле небольшой крестик. Мама снова дала мне мороженое, а затем сказала навести порядок в комнате. На следующий день я увидел, что крест упал. Кто-то раскопал могилу. Выглядело все так, будто землю копали изнутри. Когда я все понял, рюкзак выпал у меня из рук. Вилли жив. Конечно, у меня были и другие предположения. Вдруг тело Вилли нашли какие-то животные или люди. Вдруг его выкопал бедный ребенок, которому не хватает денег на живые игрушки. Возможно, это Нини пришла за Вилли, чтобы забрать тело и показать его на собрании игрушечных мертвецов. Вот, смотрите, что люди с нами делают. Я знал, что Вилли жив, и наша подружка рассказала мне, почему. Правда, не тогда, а уже когда мы выросли. Мы встретились в огромном торговом центре. В моей корзинке было только две бутылки водки и 6 банок пива. Она заметила меня и поздоровалась, как будто даже была рада меня видеть, словно я старый добрый друг из счастливых детских времен. Я вздрогнул, когда она окликнула меня по имени, как будто обухом по голове ударили. Мне резко стало стыдно, потому что я не помнил, как ее зовут. Я улыбнулся ей, изо всех сил стараясь скрыть смущение. Моя подруга стала женщиной, как будто ее тело поглотило ту маленькую девочку, которую я знал раньше. Она стала матерью. Ее дочка стояла рядом с корзинкой, опустив голову и держа в руках мягкую игрушку Вилли. У меня сжалось горло, когда я увидел Вилли. Конечно, я знаю, что это не мой Вилли, а другая, похожая на него игрушка, но все же. Я заметил небольшую дырку на шее игрушки. Моя подруга, которая теперь к тому же мать, улыбнулась. «Он похож на твоего», — сказала она. Затем наклонилась ближе и прошептала мне на ухо. «К сожалению, он подхватил какую-то болезнь. Игрушка умирает, и дочке придется это принять». Я почувствовал запах ромашки у нее изо рта. Я уронил корзинку. Бутылки с водкой разбились вдребезги, и жидкость потекла по полу. Мне захотелось броситься на пол, чтобы слезать ее. «Я знаю, почему твой вернулся», — сказала она. «Я поняла. Мне захотелось убежать, но тело не слушалось. Я выслушал ее рассказ, а потом мы договорились как-нибудь встретиться на кофе или чай. Но номерами телефонов так и не обменялись. Меня несколько часов рвало в туалете, пока охранники не выломали дверь. В пакет надо было положить красный лук, но тогда мама положила желтый, который, как оказалось, не имел никакой духовной или символической силы. Желтый лук не может удержать мертвого на той стороне, а красный может. В детстве я не мог этого знать. Лишь позже я столкнулся с последствиями. Болезнь Вилли никогда не закончится. Я ужасно устал и по-детски наивно я стал жаждать смерти, потому что тогда все закончится. Только ночью я понял, что Вилли может прийти за мной, и это будет не прежний Вилли. Скорее, он будет похож на Нини. И мне стало страшно. Он ведь клялся, что придет за мной, отомстит тому, кто подарил ему жизнь, и, следовательно, смерть. Я все больше и больше убеждался, что Вилли вернется, вытащит меня из комнаты прямо в сад, чтобы утащить за собой вглубь крошечной могилы, которую я выкопал тогда своими руками. Я был прав. В полночь дом погрузился во тьму. На улице погасли фонари, отключили свет. Темнота окружила меня, словно толстый наполнитель. Я даже не мог пошевелиться. Мама уже спала, папа был в командировке. Я тихонько всхлипывал, и мне не было стыдно. Животные, которые попадают в капкан, тоже плачут, и это не стыдно. Я услышал какой-то шорох внизу. Затем что-то стало подниматься по лестнице. В квартире запахло сырой землей. Часами ранее я грустно размышлял о смерти, но в тот момент я дико испугался, потому что знал, что смерть — это еще не конец. По ту сторону меня ждет нечто гораздо хуже, темнее. На самом деле оно не ждет. Оно просто поднимается по лестнице, чтобы забрать меня. Я снова услышал голос Вилли. Он становился все громче и громче. Но это был уже не Вилли. Где бы он ни побывал после того, как я его убил, прежде чем вернуться, он принес с собой кусочек того места. Его голос был голосом смерти, будто тысячи червей копошатся в единой куче. Он больше не значил ничего, кроме пустоты. Однако к своему ужасу в этом копошении червей, разложении и пустоте я узнал другой голос, голос моей бабушки. Тогда я еще думал, что она жива. «Поклонись черным баронам!» — кричал в моей голове Вилли бабушкиным голосом. «Поклонись черному императору!» Он кричал без слов и показывал, кто такие черные бароны и черный император. Об этом можно было рассказать лишь на языке кошмаров и воображения. Я опустился на колени и стал молиться им, черным баронам и черному императору. Я поклонюсь кому угодно, только бы Вилли не забирал меня с собой в могилу, чтобы скормить черному императору. Я слышал, как Вилли подошел к моей комнате. Пахнуло мертвечиной и луком. Он пытался говорить настоящим голосом не только в моей голове. Но несмотря на все его попытки, сама смерть, да и земля, застрявшая у него в горле, мешали ему что-либо сказать. Вилли просто хрипел. Он стоял за дверью. Запах смерти стал невыносимым. Я чувствовал, как на меня обрушиваются волны чистой ненависти, и я знал, что Вилли заберет меня туда, откуда он пришел, и что-то внутри меня изменилось. «Все что угодно, только не забирай меня», — шептал я, мой голос будто пропал. «Кого угодно, только не меня, пожалуйста, прошу». Я не стал выбирать сложный путь, я выбрал правильный. Вилли бы не понравилось это, если бы он был жив, но он умер. Все, что было правильным, умерло вместе с ним. Вилли ждал за дверью. Спустя несколько минут он пошел дальше по коридору, а я залез под кровать и с ужасом ждал утра. Я думал, что больше никогда не засну, но я слишком устал. И я уснул. Когда я проснулся, то все, что произошло ночью, показалось мне просто страшным сном. Ведь так? Ведь на самом деле ничего этого не было. Как считает мой психотерапевт, все, что я пережил или думал, что пережил ночью, было совершенно нормальным. Это была борьба детского разума с неизвестностью. Утром я думал, что пойду в школу и больше не буду разговаривать с друзьями. Я решил забыть про игрушки, ведь мне действительно пора уже повзрослеть. Я вылез из-под кровати и пошел на кухню завтракать. Я уже издалека почувствовал запах ромашкового чая. Моя мама стояла у кухонной тумбы. Я зашел на кухню и пожелал доброго утра, как у нас было заведено. Но она ничего не ответила. На ее лице была странная улыбка, какая-то идиотская ухмылка, которая напугала меня до смерти. Глаза уставились в одну точку, без эмоций. От ужаса у меня ком застрял в горле. Я крикнул маме, но она не ответила. Ее рука неподвижно лежала на кружке с чаем. Мама не шевелилась и не отвечала. Я разозлился, потому что это она виновата во всем, что я жив, что она убила мою игрушку, убила мое детство. И теперь она даже не может сказать мне «доброе утро». Во мне что-то надорвалось. Я подошел к маме и потряс ее по плечу. Будто я тряс дерево, чтобы яблоки упали. Из ее рта посыпались зубы. Стеклянный глаз выпал и ударился о тумбу. Кожа начала рваться. Волосы стали сыпаться с головы. Ее тело развалилось, и в руках у меня остался только кусок наполнителя.